24 декабря 2013 года, Стокгольм. Габриэла вышла из метро на станции Эстермальмсторг. В Стокгольм ее привез друг Бусе. Где-то звенели церковные колокола, в каждом окне свечи Адвента, рождественские украшения, гирлянды. Улицы припорошены снегом. В столице было неожиданно тихо и спокойно. Город украшен к празднику. Не нужно ни от кого убегать, не нужно ни с кем сражаться, не нужно думать о смерти. «Счастливого Рождества!» — поприветствовал Габриэлу шофер такси, когда она села на заднее сиденье. Она и забыла, что сегодня Рождество. Кивнув, она назвала адрес. Через 10 минут такси подъехало к Юрсхольму. По дороге им встретились только 7 машин и 1 автобус. Никогда Габриэла не видела город таким пустынным. На часах было около 7 утра. Габриэла заплатила и пробормотала «Счастливого Рождества», потому что у водителя был такой вид, словно он не выпустил бы ее из машины, не произнеся она эти магические слова. Ночью улицы не чистили. Такси бесшумно отъехало, оставляя следы на белом снегу, и скрылось вдали. Пару дней назад вилла Вимана казалась ей зловещей. Сегодня же она была раздражающе уютной. Аккуратно подстриженные кусты покрыты шапкой из белого пушистого снега. Дорожка к двери тоже заметена снегом. Габриэла открыла калитку, и снег осыпался ей на руки. Он был сухой и холодный. Фасад был подсвечен, в окнах виднелись симметрично расставленные огни Адвента. Габриэла была абсолютно спокойна и собрана. Она отмечала все детали, но постоянно держала в голове главную цель. Она должна осуществить задуманное. Других вариантов у них нет. В окнах с одной стороны дома горел свет. Наверное, кухня и гостиная, решила Габриэла. Снег поскрипывал под подошвами. Она поднялась по лестнице и позвонила в дверь. Через пару секунд дверь распахнулась. На пороге она увидела девочку лет 5 с длинными светлыми волосами. Одета она была в розовую ночную рубашку. «Ты кто?» «Меня зовут Габриэла», — ответила Габриэла. «Твой дедушка дома?» «Дедушка не одет», — пояснила девочка. Она не пыталась ни позвать взрослых, ни впустить Габриэлу в дом. «Ты знаешь, что сегодня Рождество?» — спросила она. «Да, но мне действительно нужно поговорить с твоим дедом. Я не сплю с 5 утра. Знаешь, откуда я это знаю? Потому что Юльтум-то, Дед Мороз, положил часы в мой носок. Хочешь посмотреть?» Она протянула Габриэле руку с красными пластмассовыми часиками. «Мария!» — раздался знакомый голос из глубины особняка. «Мария, кто звонил в дверь?» «Это девушка с рыжими волосами», — ответила девочка. В прихожей Габриэла увидела мужчину, в котором с трудом узнала Вимана. Волосы у него были не прилизаны, как обычно, а растрепаны. Ее поразила седина в них. Вместо обычных модных очков в стальной оправе на нем были большие круглые старомодные черепаховые очки. И одет он был не в костюм, а дзенья, а в темно-красный банный халат с вышитой на грудном кармане золотой буквой «В». Из-под халата торчат голые белые ноги. «Габриэла?» — удивился Виман. Он запустил пальцы в волосы в жалкой попытке придать им приличный вид. «Сегодня же Рождество, черт возьми, что ты тут делаешь?» Он сказал это, как обычно, надменным тоном человека, который повелевает, а люди подчиняются его приказам. Но при этом он явно боялся поднять на Габриэлу глаза. Руки его словно жили своей жизнью. То они поднимались к волосам, то теребили пояс халата. «Нам надо поговорить», — сказала Габриэла. «Сейчас». Вимон вошел в библиотеку с чашками кофе и булочками с шафраном на подносе. Начинало светать. Габриэла неподвижно сидела в кресле у камина. Из другого конца комнаты доносился шум телевизора. Утренние мультики. «Итак, Габриэла», — начал Вимон, — «честно говоря, не могу сказать, что столь ранний визит в Рождество может способствовать карьере молодого юриста». Тот же голос, тот же покровительственный тон, но теперь на Габриэлу это не произвело никакого впечатления. Она уже и не помнила, как это было — бояться его, одновременно страстно желая заслужить его похвалу. Теперь все это потеряло свое значение. Ее мир перевернулся с ног на голову, белое стало черным. Теперь Габриэле было на него плевать. Она медленно повернулась. «Почему же? Хотя на самом деле мне плевать, почему. Я не понимаю, как ты оказался способен на такое. Ты...» Виман спокойно поставил поднос на сервировочный столик у камина. Всего пару дней назад они сидели в этой же комнате у этого же камина. Казалось, прошла целая вечность. «На что?» — спросил он, садясь напротив Габриэлы. В его глазах светилось любопытство. «Какое же ужасное преступление я совершил!» Габриэла напряглась. В его глазах не было чувства вины. Это не взгляд предателя. «Только ты знал, что Клара возвращается в Швецию. Ты и я. И только ты знал, что она будет прятаться в районе Аркисунда». Виман вопросительно поднял бровь и жестом пригласил Габриэлу угощаться. «Что произошло?» — спросил он, наклоняясь и глядя ей в глаза. И впервые в его голосе прозвучала искренняя симпатия. Или это ей только показалось? Габриэла ни в чем не была уверена. Виман слил информацию. Только он был в курсе. Но почему же тогда у нее такое чувство, что он не лжет? «Клара вернулась вчера», — начала она спокойно. «Мы поехали в Аркисунд и потом в Шхерры». Начав рассказывать, она уже не могла остановиться, словно ей нужно было выговориться, описать кому-то все, что с ней произошло. Она детально описала все события прошедших суток. «Тебе стоило мне позвонить», — сказал Виман, когда она умолкла. Он подлил Габриэле кофе. «Что бы это изменило?» — спросила она. Виман пожал плечами. «Не знаю. Я знаю то же, что и ты, что сотрудники СЭПО не верят, что твои друзья — террористы. Я навел справки, позвонил друзьям из разведслужбы и нескольким влиятельным контактам». «Кого ты имеешь в виду?» — спросила Габриэла. «Политическое руководство, правительство, неважно, кому именно. Твоя подруга оказалась втянута в серьезные неприятности. Это не ее вина, но в ее руки попало то, что американцы хотели бы вернуть, правильно?» Габриэла кивнула и сделала глоток обжигающего кофе. «У твоей подруги есть эта информация?» — спросил Виман. «Может быть», — ответила Габриэла, откидываясь на спинку стула. Она сделала глубокий вдох. «У вас есть план? Что вы будете делать? На кону слишком много людей заинтересованы в том, чтобы эта информация не всплыла, но это, думаю, ты и сама понимаешь». «У нас есть план», — призналась Габриэла. «Чертовски хороший план». Габриэлла разбудила открывающаяся дверь в библиотеку. Она резко выпрямилась и инстинктивно запустила руки в волосы. Неужели она заснула? Как она могла? Огонь в камине почти затух. Сколько она спала? В дверях стояла пятилетняя внучка Вимана Мария, та самая, что открыла Габриэле утром дверь. «Будешь праздновать с нами Рождество?» — спросила она. «Мы тебя приглашаем. Придут мои кузины. У них есть лошадь. Однажды...» «Мария!» — это был голос Вимана. «Я же просил тебя дать Габриэле поспать, но она не спала!» Девочка скрестила руки на груди и надула губы. Виман нагнулся и прошептал ей что-то на ухо. Девочка радостно вскрикнула и выбежала из комнаты. Судя по всему, дома Виман был совсем не таким суровым и жестким, как на работе. Видимо, Габриэлла совсем его не знает. Виман вошел в комнату и присел рядом. «Ты заснула?» «И, учитывая все произошедшее, я решил тебя не будить. Тебе нужно было восстановить силы. Они тебе еще понадобятся». «Что ты имеешь в виду?» Когда Габриэла рассказала об их с Кларой плане, Виман сначала был настроен скептически, но потом предложил свою помощь. Он сказал, что задействует все свои контакты и сделает все возможное, чтобы он осуществился. Такой готовности Габриэла от него не ожидала. Она думала, что придется ему угрожать. «Пока ты спала, я искал информацию. Теперь я в долгу перед некоторыми знакомыми, но что поделать? И я кое-чего добился. Сюда из Америки летит самолет с кем-то из высшего руководства ЦРУ. Они будут тут...» — он посмотрел на часы на запястье. «Через 7 часов».